Глава 16. Говорят, тайна смерти. Тут нет никакой тайны и быть не может, ибо вселенная вокруг нас вся мертвая, и крохотный комочек жизнью — земля. Вот она-то и удивительна. Не тайна смерти, а тайна жизни. Детишки пошли смышленые. Идет такой куксица. Я поинтересовался причиной его настроения. А он... «Дедушка, отгадай загадку. Кто такой желтый дьявол?» «Известно, золото». «Нет, лимон». «Почему лимон?» «Желтый и кислый». «Молодые смотрят на нас, стариков, как на помеху. Иногда думаю, что они и правы, поскольку старость и смерть — дело обычное. Какие тут могут быть переживания? Пожил, изволь помирать. А иногда думаю... что эти молодые не только неправы, но и подлецы, поскольку меряют человека законами химии, то есть законами нашего времени, законами нашего тела. Телу-то помирать пора, но человек есть дух, и этот дух со смертушкой никогда не смирится и будет хотеть жить вечно. Говорят, что счастливые часов не наблюдают, а зря. Такие редкие часы очень даже стоит наблюдать. Легкомысленные они, эти счастливые. На смерти ропщу. А не будь смерти, время бы остановилось. Выходит, что смерти есть как бы дитя времени, вроде его приметных вешек. Живи, скажем, люди вечно, то как узнать, какой на дворе год? Вопросы, вечно терзающие человечество, останутся неотгаданными, ибо ответы на них ищут люди весьма молодые. Их могли бы решить старики, но им это уже не интересно. Жалуемся, что мало живем. А как же бабочка-поденка о трех хвостах и с прозрачными крылышками? 3 дня всего и живет. Да и что за жизнь, коли не ест, поскольку даже рта не имеет, а вместо желудка воздушный пузырь? Книгами, фильмами разными, передачами интересоваться скоро не буду вовсе. От обиды. Потому что в этих фильмах и передачах жизнью стариков тоже не интересуются вовсе. Человеку все подвластно. Образование может получить, работу выбрать, мебель купить, в кино пойти, в космос полететь. Все можно, коли сильно захотеть. А вот времени ему отпущено отрезок от сих до сих. Как хочешь бейся, а уложись. Тяжело и опасно, а хочется. Я про баню. Даже рискнул заглянуть в парилку. Темечко печет, а шапочки нет. Поэтому взял шарфик и маковку прикрыл. И тут же от мужика приобрел замечание. Ты бы еще цыганскую шаль накинул. Что касается смысла жизни, то он весь в пословице. Жизнь — сказка, а смерть — развязка. Понимай так. Хороша жизнь, да умирать надо. Кто меня сможет понять? Лишь подобный старик. А стариков-то моих лет с каждым годом убывает. Страшно, убывают люди, способные тебя понять и посочувствовать. Нынче говорят о социальной справедливости. Поучились бы у японцев. У них на заводах старикам платят так же, как и молодым. И в этом есть большая человечность. Иначе бы что вышло? Отдавал все силы, был нужен, а выдохся, то и катись. Есть одиночество понятное. Скажем, в лесу, в заброшенной избе, на льдине, в конце концов в могиле. А есть одиночество жуткое, в квартире, посреди людного города. Свободным я стал в старости необыкновенным, и с каждым годом делаюсь все свободнее. Ни суеты, ни режима, ни гостей, ни условностей. Ни мне ничего не нужно, ни я никому не нужен». А в скорости стану еще свободнее, поскольку освобожусь и от жизни».